Посвятить себя Христу, какая радость, пусть презрение плоть не похвали, но иметь Творца Вселенной рядом, высшие богатства на земле, но иметь Творца Вселенной рядом, высшие богатства на земле. Смеются люди, пусть враждуют, пусть не будут легкими лета. Но ведь стоит жизнь прожить святую, чтобы встретить вечности Христа. Но ведь стоит жизнь прожить святую, чтобы встретить вечности Христа. Ты оценишь больше день крещения.